Глава 159. Семья. Примерно через 10 минут Лучен замедлился и упал на землю. Он исчерпал всю свою накопленную кинетическую энергию. Он обернулся назад и понял, что Хан Сяо следовал за ним как демон. «Убей меня!» Ожог на лице Лучена выглядел еще трагичнее, когда он печально улыбнулся. «Мне не нужно твое одобрение, чтобы сделать это». Лицо Хан Сяо было безразличным. Он широко раскрыл ладони и схватил Лючена за голову. Пальцы Хан Сяо вонзились глубоко в череп Лючена. Лючен замычал от нестерпимой боли и, наконец, перестал дышать. Он был грозным противником. Я даже чуть не потерпел поражение. Он бросил последний взгляд на труп Лючена и выстрелил в него зажигательной пулей, чтобы защитить его тело от падальщиков, после чего он последовал за звуками стрельбы и вернулся на поле битвы. К тому времени, пока он отсутствовал, битва стала еще более напряженной. Ворота деревни Зеленой долины были взорваны. Танки проносились мимо улиц, и шла ожесточенная перестрелка из пулеметов. Жители Зеленой долины закрыли свои двери и окна, закрыли уши и дрожали от страха в своих домах. Войска Лучена не трогали простых жителей, избегая их. Поскольку Лючен уже втянул его в битву, Хан Сяо решил быстро завершить эту войну. Он отправился на поиски командира деревни Зеленой долины. Хан Сяо искал человека, который отдавал приказы, но вскоре понял, что никто не командует собравшимися войсками. В дальнем конце Зеленой долины были следы транспортных средств, на которых, по-видимому, и уехали Бальзас и Сяо Жуй. Они сбежали. Внедорожник ехал сквозь мрачный лес, и звуки выстрелов в деревне Зеленой долины постепенно становились все слабее. Сяо Жуй, который сидел на заднем сиденье, видел вспышки пламени позади, проглядывающие из-за деревьев. «Лючен умер!» Сяо Жуй сжал кулаки и вдавил их в колени. Он едва мог сдержать дрожь. Лючен служил семье в течение 10 лет. Он был верен и предан. Кроме того, он был лучшим бойцом в рядах семьи. У него было много потрясающих военных достижений. Сяо Жуй всегда считал его сильным сторонником. Подумать только, что он умрет от рук черного призрака. Сяо Жуй изначально думал, что даже если Лючен не сможет остановить черного призрака, он все же сможет отступить. Однако, несмотря на то, что ему не удалось понять последние слова Лючена в наушниках, который, по всей видимости, бежал, он знал, что его телохранитель умирает. Бальзас и 4 других вооруженных телохранителя также находились в автомобиле. Бальзас выглядел довольно нервным. «Черный призрак! Чудовище! Я же говорил вам раньше, что не стоит провоцировать его! Но вы не стали слушать меня!» Бальзас сильно потел. Цвет лица Сяо Жуя был пепельным. «Хватит трепаться! По крайней мере, мы сбежали. Он же не догонит нас, верно?» Бальзас неоднократно смотрел в зеркало заднего вида. Его сердце колотилось. Сяо Жуй сглотнул. «Лучен в настоящее время нападает на деревню Зеленой долины. Войска обороны помогут нам остановить врага, так что у него не останется времени на нас». Он только закончил говорить, когда в зеркале заднего вида появилась призрачная фигура, следящая за машиной, как тень. Все в автомобиле были настолько потрясены, что закричали. «Он здесь! Езжай быстрее! Жми на полную! Не дай ему догнать нас!» Все в машине были в панике. Внедорожник напоминал сбежавшую бездомную собаку, отчаянно ускоряясь. Им удалось на мгновение избавиться от Хан Сяо. Но рано было чувствовать облегчение. Как только транспортное средство чуть замедлилось, призрак черного цвета, словно тень, снова появился в зеркале заднего вида. Будто за ними следовал сам король ада. У всех подскочил адреналин. Их сердца готовы были выпрыгнуть из груди. Они так нервничали, что их тела сильно напряглись. Атмосфера, похожая на фильм ужасов, наконец заставила водителя совершить ошибку. В состоянии паники он не справился с управлением, и автомобиль, скатившись по склону, упал на дно. Голова Сяо Жуя кружилась. Он пытался вылезти из окна. Внезапно в его видении появилась пара сапог с мерцающими голубыми огнями. Он поднял голову и увидел, что черный призрак возвышается над ним, равнодушно смотря на него. «Не надо! Не убивай!» Прозвучало 4 выстрела. Сяо Жуй был так напуган, что закрыл глаза, но обнаружил, что боли не было. Он открыл глаза и понял, что все 4 телохранителя были застрелены. Остались только Бальзас и он сам. Сяо Жуй вздрогнул. Он знал, что он должен сохранять спокойствие в данной ситуации. Однако под страхом смерти он не мог успокоиться. Эмоции накатывали на него привалами, снова и снова заливая его сердце. Настолько, что он не смел смотреть прямо в глаза Хан Сяо. «Чёрный, «Черный призрак, пощади мою жизнь! Я дам тебе все, что угодно!» Брови Хан Сяо подскочили. Причина, по которой он оставил в живых Сяо Жуя, заключалась в том, что Сяо Жуй был зажат между телохранителями, поэтому он считал, что он был важным персонажем. Бальзас сожалел о том, что у него произошел конфликт с Черным призраком, но еще больше сожалел, потому что прислушался к мнению Сяо Жуя. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза Хан Сяо. «Ты лжец! Ты изначально был на стороне Лучена! Ты абсолютно точно не просто проходил мимо!» Все, что сказал Черный призрак, что он не ищет проблем, было ложью. Хан Сяо погладил пистолет и усмехнулся. «Если бы я сказал, что это совпадение, ты бы поверил?» «Попав к тебе в руки, я уже знаю, что не жилец! Убей меня!» Бальзас внезапно выпрямил позвоночник и стряхнул руку Сяо Жуя, которая с тревогой потянула подол его рубашки. «Я не знаю, действительно ли ты просишь о смерти или намеренно демонстрируешь свою храбрость, но я исполню твою волю». Пуля попала в висок Бальзаса. Он упал, и лужа крови под его головой медленно увеличивалась. Хан Сяо поднял бровь. Похоже, Бальзас не притворялся. Он действительно потерял всякую надежду и пожелал быстрой смерти. Действительно достойный полководец. Хотя обычно он боялся смерти. Когда он действительно столкнулся с ней, он спокойно принял свою судьбу. С другой стороны, был кто-то, кто был намного слабее. Хан Сяо оглянулся. Сяо Жуй был так напуган, что не смел дышать. Его лицо было бледным, а спина промокла от холодного пота. Хан Сяо присел на корточки и приставил ствол пистолета к лицу Сяо Жуя. «Не хочешь умереть?» Сяо Жуй отчаянно покачал головой. «Дай мне причину». «Я могу дать тебе много денег! Я могу представить тебе семье Лумера!» «Я похож на того, кто нуждается в этом». Хан Сяо указал на себя дулом пистолета. Сяо Жуй с тревогой проглотил слюну, ломая голову и размышляя, чем же можно задобрить Хан Сяо. Глаза Хан Сяо были острыми, и он внезапно увидел выпуклый карман Сяо Жуя, набитый чем-то. Он протянул руку и выудил стопку листовок. Это оказались портреты разыскиваемого Зера. Его. «Зачем кому-то из семьи Лумера нужны листовки с моим портретом?» Хан Сяо поднял брови, поиграл с бумагой в руках и молча уставился на Сяо Жуй. Сяо Жуй наконец увидел что-то, что вызвало интерес Хан Сяо. Сяо Жуй сразу почувствовал себя расслабленно и поспешно пролил все, что знал, ничего не тая. «Хан Сяо? Зера? Семья Лумера?» Услышав информацию, Хан Сяо напрягся. Он и не знал, что его изначальное происхождение из семьи Лумера. «Ты не лжешь мне, верно?» Сяо Жуй снова и снова качал головой. Черный призрак, похоже, заинтересовался Зера. Сяо Жуй не волновался о причине. Все, что он знал, так это то, что теперь у него появился шанс выжить. Следовательно, он не осмеливался ничего скрывать и с трудом вытащил компьютер из автомобиля, чтобы показать несколько фотографий. На фотографии было видно, как молодого Хан Сяо забирала с собой организация Гермина. На всех фотографиях семьи Лумера были конкретные доказательства. Хан Сяо не сомневался в его личности. «Значит, у меня есть отчим и группа братьев и сестер?» У Хан Сяо были сложные чувства. Он всегда думал, что у него нет никаких связей в этом мире, и ему не о ком было беспокоиться. Он не ожидал, что у него появится родня. А Лумера была его семьей. Хан Сяо взглянул на Сяо Жуя. «Этот человек тоже моя семья?» «Семья Лумера – крупнейший полководец Северного континента. Второй глава семьи, Сяо Цзинь, был биологическим отцом моего первоначального тела. Их семья считалась сильной». Хан Сяо задумался в тишине. Сердце Сяо Жуя было почти у его горла. Он чувствовал, что он был заключенным, ожидающим приговора. Это была самая длинная минута его жизни. «Можешь идти», – слабо сказал Хан Сяо. Сяо Жуй не смел верить своим ушам. Он встал, дрожа, и побежал в противоположном направлении. Он повернул голову и увидел безразлично стоявшего Хан Сяо. Только тогда он смог усмирить свой страх. Его жизнь была спасена. У него и мысли не возникло о том, чтобы мстить. Он вообще не хотел больше иметь дело с черным призраком. Он вытянул ноги и побежал прочь, спасая свою жизнь. Внезапно он почувствовал острую боль в затылке. Сяо Жуй потерял контроль над своим телом. Он упал лицом вниз, напоминая собаку, поедающую корм. Его зрачки расширились, а лицо выглядело сбитым с толку. «Что со мной случилось? Так холодно!» Это была последняя мысль Сяо Жуя в этом мире. В задней части головы Сяо Жуя была глубокая дыра от пули. И оттуда лилась кровь. Хан Сяо положил берсерк игл обратно в кобуру. Его лицо не выражало эмоций. Понув немного, он все же решил убить Сяо Жуя. А Лумера была родственником изначального владельца этого тела. Но этот несчастный человек уже умер. Тот Хан Сяо не был мной, а другим человеком. Даже если у прошлого Хан Сяо остались кровные родственники, сам он не относился к семье Лумэра как к своей семье. Во всяком случае, прошлый Хан Сяо был убит своим старшим братом. Он не унаследует отношения, которые были у старого Хан Сяо. Для него семья Лумэра была кучкой незнакомцев, и их судьба его не волновала. «Я убью любого, если возникнет необходимость». Возможно, Хан Сяо мог бы получить некоторую поддержку от семьи Лумэра, используя свою первоначальную личность. Но с его нынешним положением ему не нужно было уступать и полагаться на такую силу. Самым важным моментом было то, что он не хотел делать это таким образом. «Моя семья не в этом мире». Он сжег труп, обернулся и ушел. В пылающем пламени его безмолвная тень становилась все длиннее и длиннее.